Братья знакомятся. Прикажу я тебе ухи аль чего-нибудь. Не чаем же ведь ты одним живешь, — крикнул Иван, по-видимому, ужасно довольный, что залучил Алешу. Сам он уж кончил обед и пил чай. — Ухи давай. Давай потом и чаю. Я проголодался, — весело проговорил Алеша. — А варенье вишневое здесь есть. Помнишь, как ты маленький у Поленова вишневое это варенье любил? — Хм? А ты это помнишь? — Ну, давай варенье, я и теперь люблю. Иван позвонил Полового и приказал уху, чай и варенье. — Я все помню, Алеша. Я помню тебя до 11 лет, мне был тогда 15-й год. 15 и 11. Это такая разница, что братья в эти годы никогда не бывают товарищами. Не знаю, любил ли я тебя даже. Когда я уехал в Москву, то в первые годы я даже и не вспоминал об тебе вовсе. Потом, когда ты сам попал в Москву, мы раз только, кажется, и встретились где-то. А вот здесь я уже четвертый месяц живу, и до сих пор мы с тобой не сказали ни слова. Завтра я уезжаю. И думал сейчас, здесь, сидя, как бы мне его увидать, чтобы проститься. А ты идешь мимо. А ты очень желал меня увидать? Очень. Я хочу с тобой познакомиться раз навсегда и тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему, всего лучше знакомиться пред разлукой. Я видел, как ты на меня смотрел все эти 3 месяца. В глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание. А вот этого-то я и не терплю. Оттого и не подошел к тебе. Но в конце я тебя научился уважать. Твердо, дескать, стоит человечек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьезно. Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю, на чем бы там они ни стояли. И будь они такие маленькие мальчуганы, как ты. Ожидающий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен. Напротив, полюбил я, наконец, твой ожидающий взгляд. Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша. Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя: Иван, могила. Я говорю про тебя: Иван, загадка. Я сейчас здесь сидел, Алеш, и знаешь, что говорил себе? Не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все напротив — беспорядочный, проклятый, может быть, бесовский хаос. Порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, а я все-таки захочу жить. И уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю. Впрочем, к 30 годам, наверное, брошу кубок. Хоть и не допью всего, и отойду, не знаю куда. Но до 30 моих лет знаю это твердо. Все победит моя молодость, всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз, есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни. И решил, что, кажется, нет такого. То есть, опять-таки, до 30 этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлую, особенно поэты. Черта-то она отчасти карамазовская. Это правда. Жажда-то — это жизни. Несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит. Но почему же она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алешка. Жить хочется, а я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейки, распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любишь. Дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. О, тебе уху принесли. Кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша. Отсюда и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище. Но на самое дорогое кладбище. Вот что. Дорогие там лежат покойники. Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее. Паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, в то же время убежденные всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитым слезам моим. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки. Голубое небо люблю я, вот что. Тут не ум, не логика. Тут нутром. Тут чревом любишь. Первые свои молодые силы любишь. Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? Засмеялся вдруг Иван. Слишком понимаю, Иван. Нутром и чревом хочется любить. Прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. Жизнь полюбить больше, чем смысл ее. Непременно так. Полюбить прежде логики. Вот как ты говоришь, непременно, чтобы прежде логики. И тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена. Ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен. Уж ты и спасаешь. Да я и не погибал, может быть. А в чем она, вторая твоя половина? В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали. Ну, давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван. Ты, я вижу, в каком-то вдохновении. Ужасно я люблю таких послушников. Твердый ты человек, Алексей, не захочу я огорчить моего братишку, который 3 месяца глядел на меня в таком ожидании. Алеша, взгляни прямо. Я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты. Разве только вот непослушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют. Иные, то есть. Вот, например, здешний вонючий трактир. Вот они и сходятся. Засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира. 40 лет опять не будут знать друг друга. Ну и что ж? О чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах не иначе. Есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят. О переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так? Да. Настоящие русские вопросы о том, есть ли Бог, есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца. Конечно, первые вопросы и прежде всего. Да так и надо, — проговорил Алеша, все с той же тихую и испытующей улыбкой, вглядываясь в брата. Вот что, Алеша, быть русским человеком иногда вовсе не умно. Но все-таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики. И представить нельзя себе. Но я одного русского мальчика, Алешку, ужасно люблю. Как ты это славно подвел, засмеялся вдруг Алеша. Ну, Говори же, с чего начинать? Приказывай сам. С Бога? Существует ли Бог, что ли? С чего хочешь, с того и начинай. Из другого конца, ведь ты вчера у отца провозгласил, что нет Бога. Пытливо поглядел на брата Алешу. Я вчера за обедом у старика тебя этим нарочно дразнил. И видел, как у тебя разгорались глазки. Но теперь я вовсе не прочь с тобой переговорить, и говорю это очень серьезно. Я с тобой хочу сойтись, Алеша, потому что у меня нет друзей. Попробовать хочу. Ну, представь же себе, может быть, и я принимаю Бога, — засмеялся Иван. Для тебя это неожиданно, а? Да, конечно, если ты только и теперь не шутишь. Конечно же, не шучу. Но я давно уже положил не думать о том, человек ли создал Бога или Бог человека. Не стану я, разумеется, тоже перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез. Потому что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома. И не только у мальчиков, но, пожалуй, и у иных профессоров – потому что и профессора русские. Весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы. Ведь у нас с тобой какая теперь задача? Задача в том, чтобы я как можно скорее мог объяснить тебе мою суть, то есть что я за человек, во что верую и на что надеюсь. Ведь так? Так? А потому я объявляю, что принимаю Бога прямо и просто. Но вот... Однако что надо отметить, если Бог есть, и если Он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал Он ее по евклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем, находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся Вселенная, или еще обширнее, все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии. Осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по евклиду ни за что не могут сойтись на Земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про Бога понять? Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы. У меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего? Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша. А пуще всего насчет Бога, есть ли он или нет. Все это вопросы, совершенно не свойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак... Принимаю Бога. И не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его, нам совершенно уж неизвестны. Верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к которому стремится Вселенная, и которое само бег Богу, и которое есть само Бог, ну и прочее, и так далее, в бесконечность. Слов-то много на этот счет наделано. Кажется уж я на хорошей дороге, а? Но так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего не принимаю. И хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я ни от Бога не принимаю. Пойми ты это, я мира им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь, я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца на утоление искупление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми. Пусть это все будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять. «Ты мне объяснишь, для чего мира не принимаешь?» — проговорил Алеша. «Уж, конечно, объясню, не секрет, к тому и вел. Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя. Я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою». Улыбнулся вдруг Иван, совсем как маленький, кроткий мальчик. «Я хотел заговорить о страдании человечества вообще. Но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в 10. Но лучше уже про одних детей. Тем невыгоднее для меня, разумеется, но, во-первых, деток можно любить даже и вблизи. Даже и грязных, даже дурных лицом. Мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом. Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того, они отвратительны и любви не заслуживают. У них есть и возмездие. Они съели яблоко и познали добро и зло, и стали якобози. Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны. Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь. И тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих. Наказаны за отцов своих, съевших яблоко. Но ведь это рассуждение из другого мира. Сердцу же человеческому здесь, на земле, непонятно. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному. Ты говоришь странным видом, с беспокойством заметил Алеша. Точно ты в каком безумии? Кстати, мне недавно рассказывал один болгарин в Москве, продолжал Иван Федорович, как бы и не слушая брата, как турки и черкесы там у них, в Болгарии, повсеместно злодействуют, опасаясь поголовного восстания славян, то есть жгут, режут, насилуют женщин и детей, прибивают арестантам уши к забору гвоздями и оставляют так до утра, а поутру вешают и прочее. Всего и вообразить невозможно. В самом деле, выражаются иногда про зверскую жестокость человека. Но это страшно несправедливо и обидно для зверей. Зверь никогда не может быть так жесток, как человек. Так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет и только это и умеет. Ему и в голову не вошло бы прибивать людей за уши на ночь гвоздями, если бы он даже и мог это сделать. Эти турки, между прочим, с сладострастием мучили и детей, начиная с вырезания их кинжалом из чрева матери, до бросания вверх грудных младенцев и подхватывания их на штык в глазах матерей. На глазах-то матерей составляла главную сладость. Но вот, однако, одна меня сильно заинтересовавшая картинка. Вот представь, грудной младенчик на руках трепещущей матери, кругом вошедшие турки. У них затеялась веселая штучка. Они ласкают младенца, смеются, чтобы его рассмешить. Им удается, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет в 4 вершках расстояния от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтобы схватить пистолет. И вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему головку. Художественно, не правда ли? Кстати, турки говорят, очень любит сладкое. «Брат, к чему это все?» — спросил Алеша. «Я думаю, что если дьявол не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию». «В таком случае равно, как и Бога?» А ты удивительно, как умеешь оборачивать словечки. Как говорит Полоний в Гамлете, засмеялся Иван. Ты поймал меня на слове. Пусть. Я рад. Хорош же твой бог, коль его создал человек по образу своему и подобию. А ты спросил сейчас, для чего я все это? Я, видишь ли, любитель и собиратель некоторых фактиков. И веришь ли, записываю и собираю из газеты рассказов, откуда попало, некоторого рода анекдотики, и у меня уже хорошая коллекция. Турки, конечно, вошли в коллекцию, но это все иностранцы. У меня есть и родные штучки, и даже получше турецких. Одну только, одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерное, и, главное, только что прочел в одном из сборников наших древностей. В архиве. В старине, что ли, надо справиться. Забыл даже, где и прочел. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия. И да здравствует освободитель народа! Был тогда в начале столетия один генерал. Генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких, ну, правда, и тогда уже, кажется, очень немногих, которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Ну вот, живет генерал в своем поместье в 2000 душ, чванится, третирует мелких соседей, как приживальщиков и шутов своих. Псарни с сотнями собак, и чуть не сотни псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего 8 лет, пустил как-то, играя камнем, и зашиб ногу любимой генеральской гончей. Почему собака моя любимая хромела? Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. — А-а-а, это ты? — оглядел его генерал. — Взять его? Ну, взяли его. Взяли у матери. Всю ночь просидел в кутузке, наутро чем свет. Выезжает генерал во всем параде на охоту. Сел на коня. Кругом его приживальщики. Собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания. Впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть. Ребеночка раздевают всего до нога, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть. — Гони его! — командует генерал. — Беги! Беги! — кричат ему псари. Мальчик бежит. — Ату его! — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравили в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки. Генерала, кажется, в опеку взяли. — Ну, что же его? — Расстрелять? — Для удовлетворения нравственного чувства? — Расстрелять? — Ну, говори, Алешка! — Расстрелять. Тихо проговорил Алеша, с бледную, перекосившуюся какую-то улыбкой, подняв взор на брата. «Браво!» — завопил Иван в каком-то восторге. «Уж коли ты сказал, значит, ай да схимник!» Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов. Я сказал нелепость, но то-то и есть что. Но, кричал Иван, знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем... Что знаем? Что ты знаешь? — Я ничего не понимаю, — продолжал Иван, как бы в бреду. — Я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту. А я решил оставаться при факте. — Для чего же ты меня испытуешь? — с надрывом горестно воскликнул Алеша. — Скажешь ли мне, наконец? — Конечно, скажу. К тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог. Я тебя упустить не хочу. Я не уступлю твоему Зосиме. Иван помолчал с минуту. Лицо его стало вдруг очень грустно. Слушай меня. Я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, я уж ни слова не говорю. Я тему мою нарочно сузил. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты. Им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому земному и эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдания есть, что виновных нет. Что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается. Но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться. Что мне в том, что виновных нет? И что все прямо и просто одно из другого выходит, и что я это знаю, мне надо возмездие. Иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже, на земле, и чтобы я его сам увидал. Я веровал. Я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва, и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, и я верую. Но вот, однако же, детки, и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю, вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай, если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Скажи мне, пожалуйста». Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию. Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию. Солидарность в грехе между людьми я понимаю. Понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе. И если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда это не от мира сего, и мне непонятно. Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос. Его, восьмилетнего, затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую. Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глаз, и все живое и жившее воскликнет: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои!» Уж когда мать обнимается с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласятся слезами: «Прав ты, Господи!» То уж, конечно, настанет венец познания, и все объяснится. Но вот тут-то и запятая. Этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтобы увидать его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, Господи!» Но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только, того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем? Чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отмщены? Но зачем мне их отмщение? Зачем мне ад для мучителей? Что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад? Я простить хочу и обнять хочу. Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то и я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами. Не смеет она прощать ему. Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое, но страдание своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему. А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии! Из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотмщенными. Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да, да и слишком дорого оценили гармонию. Не по карману нашему вовсе столько платить за выход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша. Я только билет ему почтительнейше возвращаю. Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алеша. Бунт? Ха-ха. Я бы не хотел от тебя такого слова, — проникновенно сказал Иван. Можно ли жить бунтом? А я хочу жить. Скажи мне сам прямо. Я зову тебя. Отвечай. Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданице. Вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотмщенных слезках его основать это здание. Согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях? Скажи и не лги. — Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша. — И не можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? Нет, не могу допустить. Брат, — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, — ты сказал сейчас, — есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть. И оно может все простить. Всех и вся, и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем. А на нем-то и зиждется здание. И это ему воскликнут: прав ты, Господи, ибо открылись пути твои. Это единый безгрешный и его кровь? Нет, не забыл о нем и удивлялся напротив все время, как ты его долго не выводишь. Ибо обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смейся. Я когда-то сочинил поэму с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут 10, то я бы ее тебе рассказал. Ты написал поэму? — О, нет, не написал, — засмеялся Иван. — Никогда в жизни я не сочинил даже двух стихов. Но я поэму эту выдумал и запомнил. С жаром выдумал. Ты будешь первый мой читатель, то есть слушатель. Зачем в самом деле автору терять хоть единого слушателя? — усмехнулся Иван. — Рассказывать или нет? — Я очень слушаю, — произнес Алеша. Поэма моя называется «Великий инквизитор». Вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить.